Глава вторая. Распадок, 15 июня. Нас утро встречает прохладой, поется в старой доброй гоблинской песне. Однако утро понедельника не отличалось ни прохладой, ни свежестью. Напротив, на город навалилась вдруг удушающая жара, при мысли о которой даже смотреть на форменный китель было страшно. Поэтому на скорую руку, готовя завтрак из остатков картошки, Эрин мурлыкал себе под нос хинтайскую народную «Солнце встает над рекой Хуанхэ». Сноска. На самом деле народная песня звучит так. «Солнце встает над рекой Хуанхэ, китайцы на поле идут, горсточку риса держат в руке и Мао портреты несут». Погода очень сильно напоминала те незабываемые места Поднебесного, где довелось побывать бывшему разведчику Аптилемнару. Идти с портретом Итхана на работу он не собирался. А вот наплевать на устав и ограничиться легкими штанами и рубашкой с коротким рукавом очень даже. Вот если бы с этого понедельника Эрин Рандир Аптилемнар носил новые погоны, то оделся бы как положено, а так обойдутся строгие начальники. То, чего нельзя майору, можно капитану, не так ли? «Хорошо тебе», – проворчал он, выползший из ледяного душа Нолвенде. «Ты в юбке. Ветерок задувает и не так жарко. А тут закрытые туфли надевай. Носки, брюки, рубашку, да еще и китель, чтобы не светить на весь распадок оружием. О да, тяжела мужская доля. Покуда я на тебе ничего, кроме трусов, не вижу, — отозвалась мысль-чтица, — а нам скоро выходить. Поспорим, кто быстрее будет одет и готов идти на работу, — ухмыльнулся Эрин. Опять твои казарменные штучки с горящей спичкой. Я так не умею. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Ему страшно нравились эти полушуточные утренние перебранки, ведь они случались не так часто, как обоим хотелось бы. Выходные у них с Нолвенде совпадали довольно редко, а в будние дни каждый спал в своей квартире, хотя завтракали и ужинали всегда вместе. На улице утро встретило энчичикистов духотой и безветрием. Словно неведомое огнедышащее чудище придавило горячим брюхом распадок, суля горожанам массу неприятных впечатлений от наступившего дня. Вообще-то это классика жанра. Утро, понедельник, срочный вызов к начальству и новый виток неприятностей для главного героя. Аж противно. Никакого разнообразия, ни шагу в сторону от канонов. Казалось бы, и мир волшебный, и герой-эльф весь из себя. А на работу ходи каждый день. В отпуск не пускают, повышение не светит, денег вечно не хватает, любимая девушка замуж идти отказывается, враги плетут заговор, паранойя крепчает. Понедельники случаются регулярно, а начальство само не знает, чего ему надо. Засада какая-то вселенская, а не жизнь. А может быть и правда везде одно и то же, только уши разной формы и названия денежных единиц другие. Оттого и страдают попаданки, особенно те, кто никогда и не помышлял о бегстве из своего мира. Думают, опа, другой мир, здесь все по-иному. Деньги отменили, волшебники все блага земные наколдовывают задарма, а прекрасные эльфийские принцы спят и видят, как бы затащить в постель такую необычную иномерянку. А тут и деньги в ходу, и товарно-денежные отношения в почете, да и у принцев своих проблем с принцессами хоть отбавляй, недосмертных девиц как-то. В свою очередь попадальцы мужеского полу сразу начинают грезить о славных подвигах как минимум или о прогрессорстве как максимум. Ну, осчастливить, стало быть, хотят серединную империю своими знаниями о правильном социальном устройстве мира и технических достижениях. А когда узнают, что экологически безопасное топливо здесь уже давно в открытой продаже, бытовые отходы успешно утилизируются, а в Пиндостане президента клонируют уже не одну сотню лет, сразу сникают и падают духом. С подвигами дело обстоит еще хуже. Их же надо совершать в основном на рабочем месте, как, собственно, и во всех остальных сопредельных мирах. А для романтичных попадальцев это слишком просто и банально. Вот и рвутся они на поиски достойных свершений, вроде журналистского расследования неблаговидных поступков аборигенов. В древности проще было, и иномерян с огромным удовольствием кушали гоблины. Нынче повсеместно гуманизм и цивилизованность, а у попадальцев остался только один естественный враг – вампиры. Для кровососов Homo sapiens не более чем пища. А для всех остальных волшебных рас – головная боль и обуза. Еще на подходе к управлению Эрина настиг телефонный звонок от Брюса Уилкина из криминальной полиции. С недавнего времени от одного только звука его голоса у эльфа начинала от боли раскалываться голова. Ведь пришлось держать обещание и знакомить его с товарищем Шраком. А что такое знакомство двух гоблинов? Вот именно, страшная по масштабам и последствиям пьянка, жертвы которой, невзирая на опыт, пал капитан Аптелемнар. Его счастье, что той ночью Нолвенде дежурила и не видела легендарного восползания по пяти ступенькам и медленного аллюра иноходью на четвереньках от входной двери к унитазу. «Эрин, ты должен приехать ко мне в отдел», — решительно потребовал полицейский. «У меня из-за тебя неприятности». «Какие у тебя могут быть из-за меня неприятности?» — поморщившись, проворчал эльф, вполне себе догадываясь о природе проблем, возникших у Брюса. «Про Маахова слышал?» «Довелось. У него при себе чемоданчик был, а в нем весь твой послужной список, начиная с хентайского пограничного инцидента. Газетные вырезки, распечатки из паутины, какие-то странные досье. Я тут о тебе много нового узнал, кстати. А правда, что ты награжден?» Но Эрин его перебил на полуслове. «Брюс, ты хочешь сказать, что Маахов притащился в распадок исключительно ради меня?» «Получается, что так», — согласился полицейский. «Теперь меня без остановки пинают шишки из столицы, требуя быстрейшего раскрытия дела и поимки преступника. Сегодня уже дважды звонили из комиссариата по делам иномирян. Тебя жаждут подставить». «Я уж догадался», — хмыкнул Аптелемнар. Не то чтобы он был такой беззаботный или отчаянно смелый, просто эта попытка была настолько неуклюжа и смешна, что ее не следовало принимать всерьез. Провокация, не более. Пусть даже очень и очень неприятная. «А еще сегодня приезжает парень из столичного полицейского управления контролировать следствие», с нескрываемым возмущением сказал Брюс. «Светлый эльф, между прочим». «Ну и что?» «А то, что тебе с ним и возиться», рявкнул взбешенный недогадливостью инчичекиста Уилкин. «Мне тут только эльфа не хватало, пресветлого». «Брюс, куда я дену твоего парня? Себе на шею посажу?» «Засунь его себе!» Эрин отрубил связь и пожелал всему полицейскому управлению и лично товарищу капитану Уилкину щедрого и бурного интима со столичным начальством в самых неожиданных сочетаниях. «Интересно, там где-нибудь рядом с трупом не было надписи кровью? Здесь был Эрин Рандир Аптелемнар», ядовито поинтересовалась Нол, «сделанный пальцем, чтобы еще и отпечатки твои были». «Сам удивляюсь», — согласился следователь. «Настолько откровенная подстава — дешевка. Если убийство Маахова не чистейшей воды случайность, то оно всего лишь отвлекающий маневр, и где-то рядом зреет настоящий нарыв, полный гнойной подлости». Несмотря на жару, Эрин поежился от холодка, пробежавшего по спине. А ведь понедельник только-только начался.